Пишет, что пропустил поезд ради меня. Просит о встрече. Написала ему одно слово. Нет. 1 марта 16 года. Вот уже прошла неделя, а все чувствую себя грязной. Да, я грязная мерзкая тварь. Я отвратительна самой себе. Решила. Я все должна рассказать. Все, как было. Со всеми подробностями, самыми гадкими, самыми унизительными. Пусть будет все унизительнее, еще стыднее. Я это заслужила. Написала «нет», а сама побежала, помчалась, чтобы опередить записку. Он был у себя в номере. Он молчит, и я молчу. В голове только «что я делаю? Что я делаю?» Не обнял меня, не поцеловал, не дотронулся. Отошел к окну. Сейчас я тебе буду читать великие стихи. На колени. В висках стучит. Я на колени? А он посмотрел на меня так, что я совершенно потеряла волю. На колени. Ноги сами подкосились. Он читал, как Бог. Не знаю, сколько времени, 2 минуты, 2 часа, 2 года. Потом поднял, усадил за стол. Я совсем не заметила, что там был накрыт стол. Я ничего не ела. Он тоже спросил, не раскаиваюсь ли я, что пришла. Нет. И тут он вышел из-за стола и опустился передо мной на колени. Все, не могу больше писать. Я мерзкая, развратная тварь. Пришла в тот вечер домой очень поздно. Незаметно прошла на кухню и налила себе рюмку водки. Пила водку первый раз в жизни. Насыпала 2 ложки сахара и выпила. Тут на кухню вышла мама. Стала на меня кричать. Я молчала. Она стала требовать, чтобы я сказала ей правду, где я была. Сначала хотела ей соврать, что у Талы. А потом вдруг так захотелось сделать ей больно. Спросила ее. «Ты действительно хочешь знать правду?» «Да». Я была в Большой Московской у Леонида Михайловича. Сказала и ушла к себе. Я слышала, как мама сидела на кухне и плакала, но не вернулась к ней. «Алеша, я тебя предала. Помнишь, тогда у нас с тобой ничего не получилось? Ни ты ничего не умел, ни я. Я предала тебя вдвойне, Алешенька, потому что я поняла, что может тело. У Эл удивительные руки».